Интерлюдия. Дозоры. Новостной выпуск Вестника Сферы. Видео нет. Разрушенная, выжженная изнутри скорлупа замка исходила жирным столбом дыма, видимым на многие мили окрест. Внутри еще шел бой. Мелькали зарницы заклинаний. В дымных клубах сновали всадники птичек, но все уже было кончено. Дух защитников сломлен. Камера зависла на высоте птичьего полета, потом ринулась вниз к замку, выхватывая подробности. Звездообразный пролом на месте главных ворот, черные от копоти башни, похожие на оплывшие свечи, многочисленные тела павших, усеивающие внутренний двор. Ожесточенная схватка шла уже в коридорах пылающего кланхола. Снимал, видимо, кто-то из атакующих замок, потому что камера плясала. Летающий маунт резко маневрировал, уходя от возможного обстрела. Синхронно происходящее комментировал приятный, хорошо поставленный женский голос. «Масштабная фракционная война набирает обороты в Дорсе, одном из основных ру-миров. Дом Тьмы, сильнейшая фракция этого мира, возглавляемая богиней Ананизартой, совместно с коалицией игроков развернула кампанию по завоеванию континента. За первую неделю снесено более 10 замков игроков, не пожелавших принять вассалитет. Оккупированы и приведены к покорности 4 независимых королевства. Северо-восток Дорса в огне. В боевых действиях принимают участие свыше 100 тысяч неигровых персонажей». На экране появились марширующие колонны войск. Под двуххвостыми черными стягами с белой короной, яростно извивающимися по ветру, шли штурмовые отряды Ирчей. Небо над ними усеивали бесконечные стаи драксов. Узкие боевые корабли с рострами, в виде голов хищных птиц и драконов, рассекали серые волны. Над умбонами синих щитов с вороном виднелись суровые лица мореходов. Лава конницы, неумолимая как пожар, с дикими воплями захлестывала квадрат пехотинцев, сомкнувших щиты. 11-й замок за неделю», — сказал Авель, останавливая трансляцию. «Прут как танки, любо-дорого посмотреть». «Ага. Все, кто не лег под дом тьмы, зачищены. Бегут на юг, к длинному морю. Фееры!» — согласился Олаф, задумчиво глядя на остановившееся изображение. «Их уже тысячи, десятки кланов, крабы в основном, но...» «Кредом бегут, они встревожены. Им следующим под нож идти», — сказал Комтур. «Феникс уже дважды выходил на связь. Намекал, что нам пора вспомнить о старых договорах». «А ты чего?» «Ответил, что поддержим, конечно. Слово надо держать. Можете объяснить, как они это делают? Так быстро сносят всех под ноль. Это же жесть!» «Жесть, но все очень просто», — согласился Олаф. «Я бы даже сказал примитивно. Коалиция игроков вокруг Дома Тьмы разрослась до 1000 игроков. Первую скрипку, конечно, играет наш любимый проект». «Это немного. Мы столько же соберем, а реды еще больше». «Да, немного. Но Ананизарта усилила их. В движение пришла вся военная машина Дома Тьмы. Развернуто 12 орд, не считая вспомогательных. Каждая атака — предельная концентрация сил на небольшом участке. В бой, кроме игроков, идут элитные НПС-подразделения. Ветераны, прошедшие войну на трех континентах. Но суть не в этом. Сами иерархи Дома Тьмы участвуют в боях. На каждом взятом замке замечено присутствие 2-3 из них. А это – существа полубожественной мощи. Они и усиливают окружающих, и сами опасны, как целый рейд. Драконья парочка? И не только. Их было больше десятка разных отпрысков и прихвостней леди. Но часть вроде как-то то ли сбежала, то ли пропала. В общем, не суть. Короче, каждый штурм поддерживается ими. Серебряная стража уже была в курсе, готовилась». Олаф кивнул на изображение разрушенного замка. «Собрали они более 500 человек для защиты, и все равно их разнесли, без шансов». Комтур озадаченно крякнул. «Понимаю теперь, почему обеспокоен Феникс. Как вообще можно остановить этот каток?» «Собрать силы в один кулак», — не задумываясь, ответил Олаф. «Противостоять на всех уровнях. Создать союз НПС королевств Южан. Выступить единым фронтом. Но это утопия. Они разобщены, никто не будет этим заниматься». «Нейтрализовать Дом Тьмы вообще возможно?» «Сложно, очень сложно. Пока за всю историю сферы зафиксировано только две успешных попытки противостоять богам. Но три, если учесть, что панды отстояли от Анонизарта свой замок в Астрале. И каждый раз требовались колоссальные усилия и концентрация сил. «Как они так быстро перемещают войска?» — спросил енот Балиан. «Там сотня лиг между замками». «Вот, здесь скрывается их Ахиллесова пята», — кивнул Олаф. «Используют игроков, через пентаграммы прыгают постоянно. Скорее всего, с помощью мастеров порталов проекта. К нам в Черноречие и на Кардевал вообще открывали великую пентаграмму. Ингредиенты для ритуалов портальщиков резко подорожали. Их выкупают в большом количестве. Уже дефицит на региональных рынках. Им можно перекрыть кислород, перерезав поставки». «Торговая война? Тебя кот покусал?» — насмешливо осведомился Комтур. «Это реальный вариант замедлить экспансию», — настаивал Вещий. «Мне нужен кот. Только он может с этим справиться. Тихон, дай команду ему возвращаться, надави авторитетом. Меня он не слушает.